Хочешь перенестись в сказку? Обратись к нам прямо сейчас. Заманить к себе. Заманить любыми средствами, исходя из правила. Спрос рождает предложение. Можно было сделать определенные выводы о контингенте посетителей нелегальных сайтов. Здесь имелись предложения на любой вкус. От заманчивых до отталкивающих. От вполне невинных до предельно извращенных. Древняя Греция. Желаешь пообщаться вживую с величайшими философами и мудрецами? Платон и Аристотель, перипатетики и эпикурейцы, стоики и киники. Диоген, действительно ли он жил в бочке? Ритуальный секс в древних культурах – самая полная коллекция. Такого вы не могли себе представить. Где берет начало право первой ночи? Ритуальная дефлорация, храмовая проституция. Мы предлагаем увидеть все изнутри, увидеть и почувствовать. Хочешь присутствовать при закладке Великой пирамиды? Официальная наука еще до этого не добралась и не скоро доберется. Мы знаем, что у сфинкса первоначально была львиная голова. Людоеды Новой Гвинеи. Людоеды Амазонии. Хочешь побывать в их шкуре? Обратись к нам. Каннибализм, замешанный на сексе? Проверенные сексуально сильные агенты. Они занимаются любовью с теми девушками, которых потом съедят заживо. Демоны зеленого ада. Китай, монастырь Шаолинь. Узнай секреты монахов-бойцов. Друиды. Человеческие жертвоприношения, ужаснувшие некогда даже древних римлян. Стань участником. Предлагаем на выбор. Стать друидом. Истребление друидов римлянами. Согласно не слишком ответственным заявлениям некоторых общественных деятелей, ставящих целью преуменьшить проблему, услугами нелегалов пользовались в основном сексуально озабоченные подростки и немногие люди с нездоровой психикой и извращенными наклонностями. Побродив по форуму подпольного ретродрома, Кену убедился, что это не так. Здесь были люди всех возрастов, обоих полов и любого социального статуса. Не брезговали пользоваться помощью проводников и вполне серьезные исследователи. Историки, реконструкторы, занимающиеся восстановлением утраченных произведений искусства, ретропсихологи. Что больше всего пугало диспетчера, так это то, что не только искатели острых ощущений и бездельники, но и некоторые люди из последней указанной категории иногда становились пациентами клиник, занимающихся восстановлением. Ретроскоп затягивал как болото. Даже строго следуя правилам техники безопасности и работая только с официальным Кроносом, существовал хороший шанс подхватить ретрозависимость, поскольку предрасположенность к ней уходила основанием в глубины подсознательного и выстраивалась на человеческих слабостях и пороках. Что касается нелегалов, то они не только отвергали любые ограничения, но и старались сделать приманку наиболее заманчивой, не брезгуя ничем. Пренебрегая обычными городскими развлечениями, Кену в свободное время старательно изучал ретро-жаргон. Классификатор. Определи свою ступеньку. Хрон-секунда или секун. Пользователь третьего уровня. Отсутствие хороших имплантов, врожденных способностей или просто неопытный пользователь. Не способен самостоятельно составлять алгоритмы и переходить по цепочке агентов. Пользуется внешней сбруей и услугами проводников. Хрон-прима или примак. Клиент, способный свободно переходить по цепочке агентов. Сенситив или человек с биотехническими имплантами класса А. Опытный пользователь. Второй уровень. Хрон-магистр или маг. Клиент, способный заставить человека из прошлого совершать определенные поступки. Высший уровень. Ну уж это чистая выдумка. Ловушка для простаков. мол, старайся, и ты этого достигнешь. Неопровержимо доказано, что влиять на прошлое через ретроскоп невозможно. Букварь временщика. Привет новичкам. Апер. Мост. Формула заклинания. Алгоритм перехода. БКП. Большая круглая помойка. Глобал. Большой, он же галактический арбуз. То же самое, что БКП. Валет. Двойной алгоритм, используемый при работе с двумя агентами попеременно. Жопа великана. Темный период. Заповедник. Любая, труднодоступная временная зона. Колодец, шахта, штольня. Канал перехода. Площадка, плацдарм, плоскость. Заранее подготовленная хроноплатформа. Потенция. Рейтинг путешественника, рассчитанный на основе его личных способностей. В узком смысле его возможности, включая нераскрывшиеся или слаборазвитые. Смотри под уровни классификатора. Прибор. Ретроскоп. Прибор с секретом. Ретроскоп класса Y, переделанный под X. Рамадан. Человек, предпочитающий путешествия с религиозной окраской. Сосун. Сосала. Соска. СОС-сигнализация, встроенная в каждый ретроскоп и передающая сигнал в медицинское учреждение в случае нарушения нормального функционирования организма путешественника. Почти всегда отключается пользователями из-за низкого порога срабатывания. Зачастую для обозначения терминов нелегалами использовалась откровенная нецензурщина. «Ну что ж поделаешь, раз я взялся за это», – думал Кену. «Иначе я просто не пойму, о чем они говорят. Ведь мысли и образы, сопровождающие необходимые для пользователей ретродрома пояснения, были не менее запутаны и столь же неприличны, как и употребляемые ими слова».